Все вокруг в деревне менялось, словно оттаивало после долгой лютой зимы. Однако нельзя сразу уйти от горя, невозможно после великих утрат круто изменить нарушенную жизнь. Молчаливым напоминанием о довоенном времени стоял у крутого, разделявшего деревню надвое лога, срубленный в конце 30-х годов тогдашними ребятами клуб. Словно улей гудел он вечерами в ту пору, а сейчас его звонкие, уже потемневшие бревна лишь напоминали, как кружились здесь пары в круговерте метелицы, как с выходкой отплясывали цыганочку парни, избивая подборы о половицы, рассыпали дробь разрумянившиеся девки, после чего разгоряченные пляской бежали поостыть в холодные сени. Помнили наши деревенские, как рябило в глазах от хороводов, как не хватало воздуха, гармонии, и от стукотка и песен допоздна дребезжали стекла в окнах, которым с высоких уличных завальниц тянулись любопытные ребятишки. Но во время войны без ушедших в армию ребят их ровне, девкам в клубе, стало делать нечего. Люди больше не собирались здесь, кому до вечерок было в те годы. А потому, когда потребовался кирпич на трубу в телятник, разобрали нахолодавшую за военные зимы клубную печь, затем для какой-то ремонтной надобности сломали галерку и увезли доски. Делали от нужды. Откуда было взять колхозу кирпич, когда сарай за деревней, где месили глину и обжигали кирпич, давно зарос бурьяном? Откуда взяться плахом, если некому стало распилить на доски сутунок маховой пилой? В заброшенном клубе весной яровизировали картошку. Сюда свозили зерновые отходы с гумна, и женщины трепали здесь, походившую на их седые пряди волос, льняную кудель. Словно запавшие глаза смотрели на улицу темные окна. И когда студенными зимними вечерами в уцелевших стеклах отражался огонек, стоявший через дорогу избы, одинокой дудичихи, казалось, что в пустом, занесенном снегом здании теплится свет. Сжимаясь от стужи, потрескивали промерзшие углы, было боязно, и девчонки, проходя мимо, ускоряли шаги. Говорили, будто слышали, как кто-то ночью, поскрипывая половицами, ходит в клубе, тщетно ищет в потемках потерянное или забытое. Но хоть острой болью бередило сердце память об отнятом, хотя не доставало многого, все равно жизнь шла к лучшему, и людям нужно было какое-то веселье. Ребят, построивших клуб, не стало. Не было половины тех, кто собирался здесь до войны. И теперь мы, рано повзрослевшие, но еще не ставшие взрослыми парнишки и девчонки, были в ответе за веселье. Однажды летним вечером мы выгребли из клуба скопившийся сор, смели метлами пыльную паутину, а на следующий день побелили белой глиной стены и вымыли пол. Тихоныч, на удивление даже не ругнувшись, достал из амбара сбереженные внутренние рамы, и мы вставили их взамен наружных, у которых были побиты стекла. Но в посветлевшем помещении, где гулко раздавались голоса, все равно не пахло жилым. Не чувствовали мы себя уютно, а, может быть, просто не привыкли к клубу. Да и не только мы. Арсентий Васильевич с Антонычем по привычке шли после ужина подымить самосадом в колхозную контору. И женщин тоже не манило в клуб. Они, как и прежде, коротали вечера дома. У нас не было ни гармонии, ни гармониста, только старенький, еще до войны полученный колхозом в премию патефон. Да у Петьки Вагапова имелась трехструнная балалайка, на которую он мог тренькать коробочку и подгорную. Такой музыкой народ было не собрать. И тогда кто-то из нас предложил поставить пьесу. Хотя днями мы сильно уставали, все же, таясь, провели несколько репетиций, и через неделю на обороте плаката с агротехсоветами я крупными печатными буквами написал афишу. Назначили спектакль на субботу. когда по случаю бани колхозники с работы возвращались раньше обычного. К вечеру у тех, кто жил по соседству, собрали табуретки, из конторы притащили скамейки, а девчонки принесли из дому шторки на окна и горшки с геранью. Не было только занавеса. Его раскроили на рубахе ушедшим в армию ребятам последнего призыва. Пока сходился народ, мы с Серегой крутили на пустой сцене патефон. Серега менял пластинки, а я точил на бруске короткие стертые иглы. Держать их было неловко, я быстро нажег оселком кончики пальцев, но Серега за иголки не брался. Он для форса отрастил на указательном пальце длинный ноготь и оберегал его, соврав мне, что ноготь не разрешает остричь мать, так как, мол, он, Серега, ловко облупляет им вареную картошку. Пластинок было всего ничего. «Танец маленьких лебедей», «Румба», «Танго», два романса в исполнении Козловского. Но больше всего нам почему-то нравился марш «Изаиды». И сейчас, услыхав то знакомое, я вспоминаю наш клуб с еще не выветрившимся запахом льняной костры и прели. Будто опять вижу повязанных платочками колхозниц и слышу ликующую музыку Верди, с постукивающей на трещинке ногинской пластинки. Последней, хотя и было ближе всех, пришла в клуб одинокая дудичиха. «Гляди-ка, а ведь нас еще артель народу!» — молвила она, оглядев собравшихся и раскинув руки, пошла мелко перебирать ногами. «Их, их, их! Сыпала-посыпала, погода сыроватая!» Опустилась на ближнюю лавку, перевела дух. Позабыла уже, когда в последний раз плясала. С непривычки-то чижало. Хоть посидеть, поглядеть на молодых. Вон они, как гудочки повытянулись. Вроде бы не с чего и расти. «Как есть, вся деревня сошла», — сказал Серега, складывая пластинки. «Ровно на какой праздник, елки-палки!» Впоследствии мы даже ставили своими силами без вины виноватые и разлом. А в тот первый вечер сыграли маленькую пьесу, название которой теперь уже позабылось. Я представлял эсэсовского офицера, непрошенным гостем заявлялся в крестьянский дом и спесиво требовал, чтобы меня вкусно накормили. Черноглазенькая Санька, беспрозванная, игравшая хозяйку, начинала варить для меня в чугунке последнюю курицу и тайком посылала сынишку за партизанами. Я сторожился, коверкая язык, требовал, чтобы курочку приготовили побыстрей. Хозяйка оттягивала время, а зрители переживали. Особенно близко принимали к сердцу сидевшие на передней скамейке босоногие ребятишки. Некоторые умудрились даже залезть к нам на сцену. Я топал одолженными мне на вечер чужими тесными сапогами, стучал деревянным револьвером, но вот, наконец, ворвались партизаны — Серега, два Шурки, и я полез под стол. В зале торжествовали и смеялись. В тот вечер мы играли впервые в жизни, почти не слыша суфлировавшего за сценой Ванюшку, отчего говорили больше по наитию, сами стараясь выдумать реплики посмешнее. Зато вкладывали в игру всю душу. Так хотелось, чтобы не было сегодня грустных лиц, чтобы всем было хорошо и весело, потому что все страшное уже прошло. «Гитлер капут!» — кричал я из-под стола. «Гитлер капут!» Заразительно, совсем как молодая, смеялась дудичиха, улыбалась, просветлев морщинистым лицом, потерявшая обоих сыновей Корючиха и Пышкин, сидевший на передней лавке, с ребятишками, оттого казавшийся больше ростом, тоже морщился от смеха. Жизнь становилась лучше. Надо было снова учиться смеяться всем, кого разучила это делать война. После я уже часто видел улыбку на лице Пышкина, отчего оно всегда становилось милым и трогательным. Порой на работе он что-то с лукавой смешинкой приговаривал Игреньке, и конь, обнажив полусъеденные зубы, казалось, тоже беззвучно смеялся вместе с ним. К середине октября уже отмолотились. Смолк остывший движок, неслышно стало стрекотание жаток, окриков, канагонов, скрипа груженных снопами телег, под опустевшими крышами таков солодело пахло преющей мекиной и мел утоптанную землю ветер. В перекопанных огородах, где еще недавно фиолетово-белыми цветами пестрела картошка, теперь сохли обожженные заморозками плети ботвы и бродили куры. С тихим осенним шелестом отошел листопад, и под оголившимися березами на краю деревни отовсюду стали видны темные кресты сельского кладбища. Тянулись на юг косяки гусей, и в разрывах туч бледное небо казалось далеким и холодным. Утрами уже нельзя было пахать зябь. Застывала земля, и на безлюдных полях за околицей гулко ухали выстрелы. Это Арсентий Васильевич стрелял вылетавших на жневье косачей. Накануне октябрьской исподволь пошел снег. Пушистые снежинки сначала полетели редко, потом все гуще, сплошным роем возникая из белесой мглы над самыми избиными крышами. Белой скатертью укрыло поля, огороды, колеи проселочных дорог. Все стало по-зимнему светлым и чистым. Зима легла поздно, но сразу, без зазимка и с наступлением холодов, жизнь в деревне пошла спокойнее и размереннее. В пропавшем навозом дворе мерно пережевывали сено коровы, скрипели по первопутку дровни, засевая снег желтыми смолистыми опилками, ширкали по вечерам на улице пилы. Нехотя выползал в морозный воздух стынущий фиолетовый дым из труб, а в избах возле печей было хорошо и уютно. Жаркие дрова до красна раскаливали плиту в колхозной конторе. От печного тепла всю зиму не замерзали здесь окна, и только в лютые холода мороз оседал в притворе пушистым инеем. Посыльная при конторе Тонька в чирочках и портяных чулках вместе со стелющимся по полу студеным воздухом забегала в дверь и, постучав нога об ногу, чтобы согреться, неизменно бралась за эмалированный чайник с водой. — Язви тебя! Соленого чего ли наелась? — интересовался Арсентий Васильевич. Сам он, зайдя с улицы, проходил к печке, а если было особенно холодно, прислонялся к теплым кирпичам и неизменно говорил. — А ведь морозчик, язви его в душу. Че будем делать? Как-то в ноябре я с утра отпросился съездить за дровами, и когда, свалив возле дома воз, пришел на работу, Арсентий Васильевич беседовал в конторе с приехавшим из соседней деревни председателем сельпо Михаилом Горобчуковым. Какой у них состоялся до меня разговор, не знаю, но дело было уже обговорено. — Садись, выписывая от Михаила Ивановича приходный ордер на сотню, — приказал мне Арсентий Васильевич. — За что? — полюбопытствовал я. — Патефон ему продал. Парень жениться собрался. Обзаводится к семейной жизни. Я возмутился. Ну и пусть женится. Патефон нам самим нужен. Это культурно-бытовое имущество. — Колхозу патефон ни к чему, — возразил Арсентий Васильевич. — Я не согласен. Колхозники тоже хотят музыку слушать. Не встревая ни в свое дело. Арсентий Васильевич забарабанил пальцами по столу. — Тонька уже ушла за кассиром, а твое дело оформить, чтобы все было по закону. Кассиром по совместительству был хромой Ванюшка. Когда он в расстроенных чувствах пришел, держа в руке металлический ящик со звоном, где хранил деньги и документы, я уже, скрипя сердце, выписал ордер. — Вот, получите от меня. Михаил выложил на стол 3 30-ки и червонец. — Хорошую цену даю. Патефон-то старый. Ну и нечего его покупать. У нас, можно сказать, одно развлечение, — обиделся Ванюшка. — Никак в толк не возьму. Для чего потребовалось продавать? — Да вы не серчайте, ребята, — примирительно сказал Михаил. — Хотите, я вам сахару выпишу? — Непривычным и к сладкому, — окрысился Ванюшка. — Пусть председатель чай с сахаром пьет. Ну-ну, — строго произнес Арсентий Васильевич, — хватит антимонии разводить. Получи в кассу деньги и ступай, покуда я еще хозяин колхозу. Встав на табуретку, он достал со шкафа патефон с пластинками и протянул Горобчукову. — Бери, Михаил Иванович, заводи на здоровье. Михаил виновато поглядел на нас и с патефоном под мышкой бочком вышел из конторы. За ним хлопнул дверью Арсентий Васильевич. — Вот это танец лебедей! — вымолвил Ванюшка, когда они ушли. — Балет «Лебединое озеро». Патефон всему колхозу в премию дали, а он один им распорядился. — Надо что-то придумать, — сказал я. — Антонида, сбегай с ребятами. Тонька поправила на голове платок. — Парнишки еще с сеном не приехали, только Серег дома. Зови хоть Серег, да быстрей. Серега заявился через 5 минут. — Уехал Горбчуков? — спросил я. — Пошел запрягать. Серега вытер потное лицо. — Зачем вы ему патефон отдали? — Да разве мы? Это все Арсентий Васильевич. — Ну и что теперь? — Отобрать надо как-то. — Так он и отдал. — Мы ему деньги вернем. — Где наберем столько? — спросил Ванюшка. — В кассе возьмем. И эту самую сотню обратно и отдадим. Чтоб меня за растрату судили. Я же за нее расписался. — Сделаем оправдательный документ. Авансовую ведомость. — Сколько нас, ребята? — Ты, я, Петька, 2 Шурки, Пронька. Серегу вон запишем. У него тоже трудодни есть. Ребята придут, распишутся. 100 рублей разделить на 7. Я прикинул на счетах. По 14 рублей с копейками. Дороговато, конечно, получается. — Меня запиши, — сказала Тонька. — Панк тоже не откажется. Еще Нюрку можно. — Да что там, пиши подряд всех девчонок. — Я тоже хочу записаться, — подал голос Пышкин. Мы даже не обратили внимания, когда он зашел в контору. — Да ладно, Пышкин, обойдемся без твоих денег, — возразил я. — Какой твой заработок? — Ну и что? Все равно я хочу с вами со всеми. — Запиши ты его, — сказал Серега. Я быстро составил ведомость. — Сейчас пойду и отдам Горбчукову его сотню. Пусть возвращает патефон. Ванюшка поднялся с места. — Скажу, общее собрание не разрешило продавать. Он забрал кассу и, хромая, ушел. — А Арсентия Васильевича нужно в стенгазете продернуть, — предложила Тонька. — Пусть не ячится. — Могу сама заметку подписать, если боитесь. Она состроила рожицу. — Морозчик, язви тебя. — Продерну, — пообещал я. — Непременно продерну. Пусть не транжирит колхозное имущество. Ванюшку ждали долго. Когда уже было совсем отчаялись, он заявился сияющий и, проковыляв к столу, вытащил из мешка наш милый патефон. — Пришлось на коне догонять, — сообщил он, отдышавшись. — Спасибо Антонычу, Байкала дал. Уже на Муромских полях догнал. Говорю Горбчукову про собрание, не верит. Потом отступился. Переживет. А нам без патефона нельзя. — Прячьте, Арсентий Васильевич идет, — замахал руками, глядя в окно Тонька. — Зачем прятать? — Патефон теперь не колхозный. Я быстро поставил пластинку. Когда Арсентий Васильевич открыл дверь, его встретил торжественный марш Изаиды. — Ну, архаровцы! Он прям-таки опешил на пороге. — Как есть архаровцы! Как-то вы сумели, язви вас! — Да я на это самовольство такой акт составлю. После он отошел. Надо бы каждого из вас на пяток трудодней оштрафовать за подрыв моего авторитета. Да ладно. Я сам уже покаялся, что продал. Да неудобно взад пятки после того, как срядились. А ну давай, Димка, заводи еще танец лебедей. В стенгазете мы его все-таки продернули. Зима в том году была морозная. После снегопада надолго установились ясные ветреные дни, когда режет глаза слепящим снегом, и северок, обжигая лицо, сводит губы так, что в розвольнях даже не можешь вымолвить «тпру», чтобы выскочить на дорогу и, согревая зябшие ноги, пробежаться за трусящим рысою заиндевелым конем. Лохматым куржаком, обещая к весне добрые озими, одела лес. Сухой поземкой переметала дороги, санные полозья шли тяжело, со скрипом, как по песку. Более половины колхозников становились на зимнюю пору возчиками. Сено, солому, дрова, почту — все нужно было возить гужевым транспортом. От самого Каргаска, где вливает в опь торфянистую воду извилистый Васюган, до Нового Игола, что стоит на краю большого непроходимого болота, откуда берет начало наша река, за много сот километров туда и обратно шла в те годы на перекладных Васюганская почта. От поселка до поселка с колокольцами под дугой рысили понукаемые колхозными ямщиками мохноногие лошаденки и дремали, завернувшись в тулупы, утомленные бесконечной дорогой, сопровождавшие почту связисты. Заслышав звон колокольцев, сворачивал с дороги в снег любой обоз, а почта, не останавливаясь, шла своим путем, и только пока перепрягали лошадей, успевали сопровождающие погреть где-нибудь в конюховке окоченевшие ноги и пропустить кружку горячего чая. Всю войну Игренька возил почту, и сейчас, на вторую послевоенную зиму, Антоныч в последний раз определил его для этой же работы. Резвости в мере не осталось маловато, но сено возить было тяжелей, а лес и подавно. Поскольку Пышкин летом работал на Игреньке, то и зимой парнишку решили оставить при нем же. Нашли ему тулупишко, пимы, и стал Пышкин ездить с почтой. Закрепили ему еще и второго коня, потому что почту возили на паре. В передней к Кошеве ямщик, во второй — сопровождающие, которые всегда ездили подвое. Работать на почтовых лошадях было не тяжело. За полтора часа Пышкин доезжал до Тевриза, где находилось почтовое отделение, а уже дальше почту везли лошади из соседнего колхоза, правил которыми другой ямщик. Пышкин же своих коней распрягал и сутки ждал встречную почту. С нею ехал затем обратно, попутно забрав письма и газеты для своих деревенских. Заслышав звон колокольцев, в контору собирались колхозники. Такой уж заведен был порядок, что пакет с почтой распечатывали в конторе. Радио у нас тогда не было. Первый батарейный приемник для колхозной конторы купили лишь в 48-м. И только почта регулярно, хотя и с опозданием, приносила издалека новости в наш таежный край. Еще недавно приходили сюда известия с фронта и короткие письма от тех, кого проводили в грозную годину. И бывало, что сравнял уже снегом холмик над солдатской могилой, а последний привет солдата все еще в пути, все еще везут его с военной почтой на перекладных вместе с тысячами таких же солдатских писем от живых и убитых. И, вчитываясь в торопливо написанные карандашом бегущие строчки, облегченно вздыхает жена, воспрянет мать-старушка и пойдет по родне и соседям передавать поклоны. Станут дома крепче надеяться и опять ждать, ждать. Но потянутся однообразные дни. Будут, удаляясь, скрипеть ночами полозья за застывшими окнами. Будут звенеть в морозном воздухе почтовые колокольцы, но все меньше в том звоне будет надежды, все больше печали и грусти. Однако и сейчас еще всякий раз, когда вскрывали в конторе пакет с очередной почтой, словно ненароком зашедшие сюда солдатские матери и вдовы тянулись к тоненькой пачке писем. Ведь было же, что 2 года во время войны не имело Горбунова весточки от сына, а в 45-м объявился сам Михаил из плена. Ведь вернулся же в Новом Васюгане домой солдат после 2 похоронных. Ведь было же так. Было. Почему же не могло случиться еще? Немного писем приходило в нашу деревню. И Пышкин, который сам привозил почту, тоже не получал их. Хотя иногда мне казалось, что, глядя на чужие конверты, он тоже чего-то ждет. Видно, так устроен человек, что ждет и тогда, когда ждать уже нечего. Наверное, так легче жить. Зазвенят переливчатые колокольчики под дугой, и отзовется в сердце серебряный звон надеждой. Слышь, Николаич, а тогда вместе с детдомовцами ихние метрики присылали в колхоз? Спросил меня однажды Антоныч. Были какие-то документы? Я порылся в шкафу и достал с нижней полки скоросшиватель. Есть школьное свидетельство, характеристика. А вот свидетельство о рождении. Пышкин Алексей Васильевич. Родился в таком-то году в Ленинградской области. Район указан, село. А что? Может, у него там из родни кто живой остался? Отец его в первые дни на фронте погиб, а он с матерью и братишкой в своей деревне жил, в той самой, какую ты сейчас назвал. Голодовали, сказывает шибко. Как-то его мать за продуктами в соседнюю деревню пошла и не вернулась. Померла с голоду, либо еще че. Бои рядом шли, немцы близко. Парнишка обоих раз такое, значит, дело тетка к себе взяла. Немец стал обстрел вести, убила и тетку. Антоныч закурил. И братишку бомбой разорвало. На огороде, говорит, только голову да левую ручку нашли. Пятый годик парнишечке шел. Ну, а старшего в детдом эвакуировали. Да, хлебнул парень. Я закрыл скоросшиватель. Он мне тоже про себя как-то рассказывал, только не все. А знаешь что? Попытай. Напиши-ка в сельский совет. Адрес тебе известен? Пропиши. Живет, мол, у нас в колхозе присланный детдомовский парнишка, родом с вашего села. Нет ли у него кого в живых из родни? Может, кто и объявится. Веселее жить парню будет, все-таки своя кровь. Только ему сказывать не надо. А то отпишут худо одно расстройство. В тот день мне было не досуг, на следующий день тоже, но на третий я все же собрался и написал. Арсентий Васильевич прочел, подписал и для верности даже придавил круглую печать. Прошел месяц, второй. Ответа не было.